Глава 18. Тедди Тед, видите ли, там, Тедди Тед здесь. Порой казалось, что у этого изумительного парня полным-полно клонов, появляющихся в самых неожиданных местах дворца. И это еще с учетом того, что он на глаза блестящей публики, досужий журналист и репортер, попадался лишь, когда считал нужным сделать рекламу себе, любимому и неповторимому, а в иное время старался быть невидимым. Что, кстати, ему великолепно удавалось. Родился-то он обычным человеком, без примеси магической или оборотнической крови. Но узнай, что в родне у него затесались, к примеру, хамелеоны-оборотни, пожалуй, не удивился бы. Очевидцы клялись, что иногда, когда ему приходило на ум незаметно подобраться к интересующему его объекту, у Тедди даже цвет лица менялся, как бы сливаясь с окружающей средой. Что там лицо? Казалось, весь он становится полупрозрачным. Впрочем, последнее он уже не воспринимал на веру. Ни разу еще видеокамеры не зафиксировали настоящее его преображение. Скорее всего, где-то в крови все же оставалась талика дара, унаследованного от прапрабабки-ведьмы. Умение отводить глаза. Вот оно и включалось при сильнейшем желании. В этот вечер, засветившись для публики на постах рядом с видеокамерами и своими помощниками, поулыбавшись обожательницам, раздав несколько автографов и застолбив три танца, не с девицами, нет, просто с хорошими знакомыми, которые уж точно не атакуют после первого вальса, он перешел, правильнее сказать, соскользнул, как сам называл это состояние, в нелегальный режим работы, при котором чувства обострялись до предела. Сам он становился всевидящим и всеслышащим человеком-невидимкой. Никем более незамечаемый, пересек несколько раз бальный зал, выглянул в холл. Да чего же интересно наблюдать за людьми, когда те и не подозревают, что какой-то проныра крутится рядом. Естественно, ничего противоправного или аморального Тедди Тед не замышлял. Просто он очень любил свою работу и обожал коллекционировать странности, необъяснимые или просто интересные явления, чтобы время от времени собирать из множества разрозненных событий и явлений какую-нибудь единую картину, а потом развернуть ее совсем под другим углом, как настоящий художник. Он так видит, чтобы все ахнули. А кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Так, например, полной неожиданностью сюрпризом, как объявил недавно церемонимейстер, явилось проведение отдельного праздника для подростков, приглашенных вместе с родителями. Обычно для приема золотых детишек и угощения отводилась детская гостиная. Но нынче их пригласили в сад на одну из множества эстрад зеленых театров, пообещав невиданное до сей поры в Илларии зрелище. Даже взрослые такого еще не видали. Сердце журналиста дрогнуло, когда он понял, кого представляли группе ребятишек, собравшихся у выхода в сад. Так вот, кто будет показывать детям свое искусство. Ничего себе! Некроманты, гости с Гаей. Бежать за ними? Ведь кроме фрейлин сопровождающих, он, возможно, станет первым взрослым, кто по достоинству оценит чудеса иномирной магии. Мало того, сможет о них рассказать своим зрителям и читателям. Или остаться в зале, поскольку и здесь много чего могло случиться. Пока журналист терзался выбором, один из гостей, старший, взглянул на безоблачное небо и заявил во всеуслышание, что скоро появятся звезды, и он еще успеет посетить обсерваторию в башне. Пусть пока Маркос начинает без него. А сам, между прочим, скрылся не в галерее, ведущей в пресловутую звездную обитель, а в коридоре для прислуги, ведущем, как уже успел выяснить Тед, на хоры, опоясывающие бальный зал. «Что он там забыл?» — спрашивается. «Интересно?» «Безумно!» Все же, повинуясь чувству долга, Тед заставил себя вернуться в зал. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как после бравурного полонеза принц Сигизмунд, смеясь, утянул свою земную принцессу в зеркальную залу, где дамы обычно поправляли наряды. И ее высочество при этом изрядно прихрамывало на левую ногу. Видимо, какая-нибудь крошечная пылинка, попавшая в балетную туфельку, спровоцировала мозоль. Вернулась пара буквально через минуту. Очевидно, принц применил лечебную магию. А то, что уводил юную супругу в укромный уголок, неудивительно и недостойно осуждения. Напротив, не рассматривать же ее ножки в чулках или бизонных у всех на виду. По всей вероятности, целитель из принца вышел толковый. Принцесса Светлана прихрамывала совсем чуть-чуть, на правую ногу. И в лице у нее что-то изменилось. Кажется, брови стали чуть гуще. «Ага», — сказал себе Тедди, — «понаблюдаем». После кадрили в ту же зеркальную залу спешно понадобилось отойти принцессе Стелле. Тоже ненадолго, всего лишь поправить прическу. Но при выходе из залы принцесса повернулась ответить на поклон какого-то кавалера, при этом ее пышная на кринолине юбка чуть взметнулась. Боги сохрани, все происходило в пределах приличий. Нескромным взором открылись лишь туфельки. Но зоркий взгляд Тедди отметил, что в залу прелестная циньора отправлялась в балетках, бесшумно, а появилась на невысоких каблучках. Будто кто-то постарался подогнать рост той девушки, что вышла к росту настоящей принцессы. Сердце охотника за сенсациями забилось сильнее. Его профессиональный нюх уже распознал в атмосфере бала, насыщенный ароматами гиацинтов и шампанского, тонкий, приятный аромат интриги. Он поискал глазами Ее Величество Элеонор. Не происходит ли и с ней чего-либо необычного? Но то ли расстояние, разделяющее их, оказалось слишком велико, то ли королева и впрямь была настоящей, не дублершей. Во всяком случае, во взгляде ее до сих пор иногда проскальзывала печаль, скорее всего, по безвременно покинувшейся мир крестницы. «А не связано ли все это с таинственными гостями?» — вдруг спросил себя Тедди. По опыту зная, что чем бредовее порой идея, тем ближе к истине потом оказывается. Чутье, чутье и ничто иное жгло ему пятки и нашептывало, что здесь, в круговерте пышных юбок и горящих каменьями и шитьем камзолов, среди шелеста, шороха, смеха и шушуканий пока что нет смысла оставаться. Самое интересное он уже увидел. Сколько раз это пресловутое шестое чувство утаскивало его за собой к самым лакомым сенсациям, вот и сейчас, похоже, оно тянуло его прочь. А чем Барлок не шутит? Внутреннему голосу Тедди привык доверять. И потому неслышно отлепился от колонны, из-за которой наблюдал за залом, и выскользнул через ближайшую распахнутую двустворчатую дверь. В сад, к детишкам и таинственному некроманту. Покрутившись на месте, даже принюхавшись, как гончая, взявшая след, он устремился к эстраде неподалеку. Там уже расселись на скамьях амфитеатра разряженные мальчики и девочки от 5 до 15 лет, с благоговением и восторгом взирающие на таинственные приготовления и на мирного мага к каким-то загадочным обрядам. В глазах девочек светилось неприкрытое обожание. О да, некромант был хорош, настоящий герой любовных романов. Впрочем, какие им сейчас романы, разве что самым старшеньким? А для тех, что помладше, красавец Дель Торрес казался наверняка сказочным принцем или добрым чародеем, или великим и ужасным, но тоже добрым волшебником. Мальчишки же всех мастей с одинаковым азартом обсуждали развешанное на стенде оружие, рапиры, несколько кинжалов со странными волнистыми лезвиями. Уже не раз в их болтовне промелькнуло слово «голем», от которого непроизвольно ежились фрейлины-патронессы. Здешнее зрелище тоже обещало быть изюминкой. Но что-то подсказывало Тедди, нет, сенсации грозит не само предстоящее шоу. Скоро здесь случится что-то еще. Поэтому, по-прежнему стараясь быть незаметным, журналист занял пост за роскошнейшим кустом сирени, не приближаясь к компании, и замер в ожидании. Чуйка и здесь сработала безупречно. Девочка лет 10, сидевшая на особицу, притихшая, строгая не по годам, не принимала участия в общем перешушукивании и восхищении иномирным гостем. Приглядевшись к ней, молчаливый, печальный, журналист отметил и черный бархатный бант в волосах, и траурное колечко на тоненькой ручке. Вот оно что, этот ребенок совсем недавно потерял кого-то из близких и до сих пор горюет. Но королевские приглашения не отклоняются. Велено явиться на бал, надо явиться. И быть при этом благовоспитанной девочкой, не позорить семью, очень уж грустя. Но вот она тихо сползла со скамейки, вздохнула, выдохнула резко, будто на что-то решившись, и зашагала прямо к магу. Ее подружки вытаращили глаза от такой смелости, им самим и в голову не пришло бы подойти ближе к новому кумиру. Фрейлины-опекунши, встревоженными наседками, подхватились с места, но, заметив, что некромант ободряюще улыбнулся зрительнице, успокоились. Ничего страшного, дети иногда бывают так непосредственны и милы. Главное, чтобы гость не счел их поведение слишком развязным, а этот вроде бы вполне адекватен. Девочка присела перед ним в изящном книксоне, прошелестела робко. «Сеньор некромант, прошу извинить за беспокойство». Тот вежливо поклонился. «Всегда к вашим услугам, донья». Восхитившись прелестному иномирному обращению, Тедди навострил ушки. Сердце бухнуло и, кажется, само притишило звук, чтобы не мешать человеку слушать. «Сеньор некромант, позвольте вам задать один вопрос». Голос девочки дрогнул, будто она сдерживала слезы, и упал до почти неслышного шепота. «Только не при всех, прошу».